Второй вариант был намного интереснее. Нужны яйца дракона. Где их искать? Нет, я разрабатывала план «Великие географические открытия». Послать корабли, может найдут где другой континент и там живут драконы и мы оттуда натащим драконьих яиц. Но дело ой как непростое. Хорошие корабли, надежная навигация, средства против цинги, верная команда, да и нет гарантий, что они найдут яйцо дракона и притащат его нам, а не Таргариенам. Безупречных что ли слать, обучим их как матросов. Но это на дальние перспективы. Пока есть вариант сильно проще, дешевле, безопаснее и реальнее. Почему проще? Последний раз яйцо дракона видели 25 лет назад, то есть поколение еще не сменилось. И Арвин, и Селми, и Пицель видели яйца драконов. Да, сами драконы вымерли очень давно. Никто из живущих этого не помнит. От них остались только кости и окаменевшие яйца. Безумный король в молодости был почти нормальным. Так, с пиромантами реально пытался вылупить драконов, а драконы не вылуплялись. Не могу их винить. Вестерос очень сомнительное место. Может быть, драконы просто разумные и поэтому не хотят вылупляться, но если отбросить шутки, у Таргариенов дела тогда шли хорошо. Да, драконов нет, но и врагов особо нет. Все уже привыкли к власти твоей фамилии. А тут у короля должен родиться внук Риегар. Ну и решили все хорошо отметить. По-семейному, по-домашнему. В летнем замке собрались. Король Лейгон Вэ-Таргариен, его сын Дункан со своей женой Дженни из Старых Камней, лорд-командующий Королевской гвардии Дункан Высокий. Известно, что король Лейгон созвал своих родных и близких, чтобы отпраздновать предстоящее рождение своего первого правнука Риегара Таргариена. Известно также, что в предыдущие годы король, как и его предшественники на троне, был одержим идеей воскрешения драконов. Вместо того, чтобы напиться, сходить на охоту или устроить оргию, аристократы решили соригинальничать, вернуть драконов. Дальнейшие события известны плохо. Собрали пиромантов, священников, каких-то заморских залетных якобы магов, много дикого огня, все семь имевшихся в наличии окаменевших драконьих яиц, и зажгли не по-детски. Итог, замок сгорел, выживших почти не было, у страны оказался новый король, и да, в этот день родился Риегар, он пел об этом Лианне. Его поэма о сумерках, слезах и гибели королей была одной из любимых Лианны, да и меня, по ее воспоминаниям, тоже пробирала. Естественно, на кладбище короля, сделанного магическим огнем, никто особо не рылся. Надо это исправить. Там может быть семь яиц драконов. И это только самое очевидное решение. Я же думала, чтобы знать, где спрятано, мне нужно понять, что искать. Размер драконьего яйца на удивление мал по сравнению с гигантскими размерами взрослых драконов. Само яйцо размером примерно с человеческую голову. Что очень странно, размер яйца не зависит от размера драконницы. Кроме того, яйца дракона тяжелы, как камень. Поверхность яиц покрыта крошечными чешуйками, которые ярко переливаются на свету. Цвет яйца совпадает с цветом будущего дракона. Дракон откладывает несколько яиц в кладку. За свою жизнь дракон может откладывать яйца несколько раз. На драконьем камне были питомники, в которых рождались драконы. На драконьем камне, по слухам, существует место, где хранятся драконьи яйца. Его искали много раз, еще при Десницетой Винни-Ланнистере, но не нашли. Драконий камень неоднократно обыскивали, ничего не нашли. Пусть еще поищут, но у меня уже есть идея. Пусть стены подолбят, но это не все. Драконий камень украшен статуями драконов. Там, говорят, тысяча горгулий. Лом им в руки и пусть ломают, а потом просеивают. Может, яйцо дракона найдут, или хотя бы материал притащат для анализа. Потому что, по моему мнению, этот мир истосковался по бетону. А судя по рисункам в книгах, эти горгульи именно монолитные конструкции, нечто вроде литья. Из практически интересного, если верить мейстерам, то они со слов короля Эдга записали, что последняя драконица отложила 5 яиц. Это взорвало мне мозг. Начнем с самого очевидного. Последняя драконица. Последняя. Отложила 5 яиц. Как? Им что, самец не нужен? Она до такой степени сильная и независимая женщина, яйца неоплодотворенные, пустые. Но тогда понятно, почему никто не вылупился и все попытки местных вылупить нечто из неоплодотворенных яиц бессмысленны. Вспоминался анекдот. Изменяла ли Ева Адаму? Да, ведь человек произошел от обезьяны. Неужели здесь также и бред Таргариенов мы от крови дракона следует понимать буквально? Больше скотоложества богу скотоложества. То есть в оплодотворении последней драконницы постарался король и она от этого умерла? Бред. Ведь бред, да. Хотя, ну если она яйца откладывала по одному раз в месяц, может быть это и могло быть правдой, но не ясно где самец, или это неоплодотворенные яйца, только на омлет, или драконы могут как примитивные черви, менять пол или вообще гермафродиты. Качество драконьих яиц – отдельный вопрос. Оттуда можно хоть что-то высидеть или они бракованные. Может быть они испортились, может быть изначально бракованные. Второй вопрос – они вообще последнюю драконицу видели? Я ее скелет видела. Точнее, череп. Это убожество. Череп размером с собачий. Как она могла снести 5 яиц размером с голову взрослого человека? Это невозможно, даже если она от этого и померла. Врет или нет? Что, если из 7 яиц, что были в драконьем замке 5 от последней драконицы? Нечего рассчитывать, что оттуда кто-то вылупится. И главное, местные идиоты. Они не знают состав тела дракона, не знают состав скорлупы яйца. По идее надо найти хотя бы одно яйцо и вскрыть его. Там внутри зародыш или монолитный камень. Таргариены для вылупления помещали яйцо в огонь. А зародышу разве дышать не надо? Если яйцо окаменело, как дракончик дышит. Бывали случаи, когда яйцо лежало на морском дне месяц, его достали, а потом из него вылупился дракон. Как, им дышать надо? Или там какая-то спора, циста или еще что, что развивается только при подходящих условиях? Вывод один, нужно контрольное вскрытие, так что одного яйца дракона точно будет мало. Где их искать? Везде, особенно в летнем замке или в драконьем камне. При желании за большие деньги можно купить лук из кости дракона или меч с рукоятью из кости дракона, в Иссосе есть такие торговцы. Может быть они и яйцо дракона подгонят, за очень большие деньги. Пока же я смотрела, что Дилмарт с подчиненными сумели накопать в книгах, что там про пропавшие яйца дракона, чья судьба неизвестна. Просто если утеряно несколько десятков, шансы найти хоть что-то резко вырастают. В списках потерянных значились яйцо Визириса II, 10-й король из династии Таргариенов. Чтобы быть подальше от событий гражданской войны, юный Визирис со своим яйцом был отправлен на корабле в Пинтос вместе с братом. Однако по пути на них напал флот 3 дочерей. Визирис успел спрятать яйцо до того, как его схватили. Дальнейшая судьба яйца неизвестна. Яйца Рейны Пинташейской, дочь порочного принца Димона Таргариена, еще с рождения Рейна владела драконьим яйцом. Однако из ее яйца вылупился слабый больной детеныш, который вскоре умер. В начале войны Рейна вместе с принцем Джоффри Виларионом была отправлена в Чайчий город, чтобы защищать долину от возможного нападения. С собой она взяла 3 драконьих яйца и еженочно молилась, чтобы они проклюнулись, что, в конце концов, и произошло. Из одного яйца вылупился дракон Утра. Судьба других ее яиц неизвестна. Яйцо Мейлора Таргариена, второй сын короля Иегона II и его сестры жены королевы Хелейны, времена считай танца драконов. Судьба яйца неизвестна, так как его владельца, маленького Мейлора, убили по пути в Староместу Горького моста. Яйцо Элейны Таргариен, дочь короля Иегона III Таргариена и Дейнира Виларион. Больше всего Элейна любила свое драконье яйцо, которое было тех же цветов, что и ее волосы, серебро и золотая полоска. Судьба яйца неизвестна. Яйцо Дейрона Пьяницы. У каждого из сыновей Мейкора, 14-й король из династии Таргариенов, в том числе и у Дейрона, было яйцо. Судьба яйца неизвестна. Яйцо Ириона Таргариена. Очередной сын Мейкора. У Ириона яйцо было золотое с серебром с огненными прожилками. Судьба яйца неизвестна. Яйцо Мейстера Имана. Опять сын Мейкора. Судьба яйца неизвестна. А вот тут я просто обалдела. Сборище идиотов. Как это неизвестно? А спросить? Дело в том, что у меня были записи о годах жизни и смерти людей, которым здесь принадлежали яйца дракона. Но здесь года смерти нет. А поскольку год рождения в прошлом веке, я сочла это за ошибку и копнула чуть глубже. Я читала и радовалась, что сижу. Урожденный Эймон Таргариен, третий сын короля Мейкора и Таргариена и Дианны Дейн, старший брат короля Иегона В. Таргариена, ставший братом ночного дозора и мейстером Черного замка. Это один из самых старых людей в 7 королевствах и старейший из всех когда-либо живших представителей своего рода. Самыми долгоживущими из всех Таргариенов до него был Джейхирис и Таргариен, умерший в возрасте 69 лет, и Весенья Таргариен, умершая в 73 года. Эймон назван в честь Эймона Драконьего рыцаря своим дедом, Дейроном II, королевский сын, так что про него нашлись записи. И главное, он сейчас жив и я точно знаю где он. История смешная. Эймон Таргариен, третий сын принца Мейкера, который сам был четвертым сыном короля Дейрона II, никаких надежд на занятие престола иметь не мог. Имя при рождении ему дал не отец, а дед-король, в честь другого Эймона Таргариена, легендарного рыцаря-дракона, который приходился Дейрону дядей, а по слухам, и отцом. Тем не менее, принц Эймон, в отличие от своего предка, не питал склонности к ратному делу. Меч у него был медлителен, зато ум скор, поэтому около 208 года после Зе, в возрасте 10 лет, его отправили в цитадель для обучения на мейстера. Его отец Мейкер не был рад этому решению. Он не хотел для сына судьбы книжника, прислуживающего каким-то лордам. Однако король Дейрон настоял на своем решении со словами: «Когда слишком много драконов, это так же опасно, как если бы их было мало». Кроме того, Эймон не был первым мейстером в своей семье. Некогда принц Вигон Таргариен также выковал себе цепи и дослужился до звания архимейстера. В цитадели Эймон благополучно выучился и принес обеты мейстера в возрасте 19 лет. Тем не менее, он оставался Таргариеном по крови и незаметно для себя продвигался все ближе к трону. В 209 году во время Великого Весеннего Поветрия король Дейрон и двое его старших внуков, сыновья Бейлора, умерли, а старший сын, Бейлор Сломикопье, погиб еще раньше, на Эшфордском турнире. Когда в 221 году умер бездетным и следующий король, Эйрис и Таргариен, королем стал отец мейстера Эймона Мейкер, и Мейкер призвал своих сыновей ко двору и ввел их в Малый Совет. Мейстерское место в Малом Совете было закреплено за великим мейстером, но Эймон от него отказался, предпочтя устроиться мейстером летнего замка к своему старшему брату принцу Дейрону. Позже принц Дейрон умер от венерической болезни, безумный принц Эйрион яркое пламя сгорел заживо, выпив дикого огня, а еще позже, в 232 году, король Мейкер пал в сражении с мятежным лордом. Мистер Эймон, будучи старшим из здравствующих сыновей покойного короля, мог бы занять престол, с чем к нему и обратился Малый Совет, однако Эймон отказался, ссылаясь на свои мистерские обеты, хотя сам Верховный Септон предлагал снять их. Дурак, отказался, был бы королем получше безумного короля, тебе тогда не было и 40, забацал бы кучу наследников. Но нет, мы идейные. Вот, с Дилмарта коллегия архимейстеров и Великий Септон сняли обеты. Нормальный лорд получился. Но вернемся к истории. Королем стал младший брат Эймона, Эйгон Ветаргариен. Эймон прекрасно сознавал, что враждующие силы при дворе попытаются его использовать, а потому в 234 году, когда ему было уже 36 лет, заявил о своем решении вступить в ряды ночного дозора. Уже вступивший на трон Эйгон В постарался обеспечить брату поистине королевские проводы. В восточный дозор у моря Эймона привезли на королевской галере золотой дракон в сопровождении лорда командующего королевской гвардией Дункана Высокого. Вместе с Эймоном в ряды дозора были направлены чуть ли не все заключенные из темниц королевской гавани, в том числе Бриндин Риверс, позже ставший в ночном дозоре лордом-командующим и начальником Эймона. В первые годы правления Эйгона В. Эймон отправил в цитадель письмо, в котором заявлял, что обнаружил множество донесений о великанах при исследовании архивов дозора в Черном замке и считает их достоверными. В перехваченной, точнее скопированной Варисом переписке Эймон упоминал, что его мейстерский обет трижды подвергался испытанию. Один раз, когда он был еще мальчишкой, другой раз зрелым мужчиной, как я это поняла, про желание потрахаться, и третий раз, глубоким стариком, когда до него дошли вести о падении династии Таргариенов и истреблении почти всех его родственников, то есть буквально в том году. Но он остался верен клятвам ночного дозора. Меня чуть не хватил удар. Такие возможности. Самый простой вариант – просто спросить у него, где его яйцо дракона, которое у него было в детстве. Тем более он мистер, был великим мистером при дворе и ему хорошо за 80. В течение этих лет он читал книжки и многодесятилетий главный мистер ночного дозора. Может быть, знает, как драконьи яйца, если не вылупить, то найти. Может, свое яйцо где прикопал? Он родился в прошлом веке, 86 лет назад, люди тут столько не живут. Надо писать и еще раз писать, и вызвать в столицу, гарантировав безопасность. Может быть, он знает, где другие яйца дракона, где тайник на драконьем камне. А если знает и не захочет делиться, пытки зло, еще умрет при допросе или направит по ложному пути. Надо лаской, пытать всегда успеем. Чем его соблазнять? Я верю в великанов, я помогу ночному дозору. А если не поверит, покажем ему Джона Суперстарка, скажу ему, что я законная жена Ригара и вообще я за Таргариенов, глубоко внедренный агент. Развалим врагов Таргариенов изнутри, сделаем Джона, твоего прапраплемянника королем. Ты только скажи, где яйца драконов, и мы сделаем род Таргариенов великим опять. Эти мысли мелькали у меня в голове. Вызвать в столицу. Пусть представит лично доказательства существования великанов. Написала приказ я. С ним надо будет поговорить. Яйца драконов очень близко. Потом порвала письмо. Палевна, надо Дилмарту сказать. Нынешний великий мистер захочет поговорить с прежним великим мистером. Они найдут, что обсудить. Список вопросов я составлю. Но вернемся к другим яйцам драконов. Есть еще. Яйцо Иегона Невероятного. У каждого из сыновей Мейкера было яйцо. Сколько же у него было сыновей? У будущего короля, Эдга, оно было бело-зеленое, в завитках. Судьба яйца неизвестна, но скорее всего оно находилось в летнем замке, когда одержимый Иегон пытался разбудить яйца с помощью пиромантов и дикого огня. Замок был уничтожен пожаром. Даешь раскопки. Город Трою в моем мире нашли, а тут мы даже знаем, где копать. Возможно, кстати, что Дейла и Рейла Таргариены тоже владели драконьими яйцами, ведь они были у каждого из их братьев, сыновей Мейкера. Девочкам выдали или на них решили сэкономить. Что дальше в списке? Яйцо Амброза Баттервилла. Драконье яйцо, алого цвета с золотыми блестками и черными завитками, было подарено лорду Баттервиллу королем Иегоном IV в благодарность за ночь, проведенную с тремя дочерьми лорда Баттервилла и трех бастардов, рожденных после этого. Яйцо было обещано победителю турнира в Белостенном замке, но оно было похищено тайными агентами Кровавого Ворона, тогдашней десницы короля, узакаянный бастард Таргариенов, впоследствии лорд-командующий ночного дозора. Вроде бы этот лорд-командующий сгинул во время похода за стену, а тогда мистером уже был Эймон Таргариен. Может быть, Кровавый Ворон отдал яйцо мистеру на хранение или сказал по пьяни, где закопал в столице. Шанс есть. Так, вроде бы все. Есть еще несколько байк про яйца дракона, но там достоверность сильно сомнительна. Есть еще вопрос, как вылуплять дракона и как обеспечить его лояльность, если найдем или вылупим. На мысль меня натолкнуло яйцо Лейны Виларион, дочери Дубового Кулака. Из него вылупился лишь слепой, бескрылый и бледный червь, чуть не убивший девочку, но вовремя зарубленный отцом. По итогу, яйца нет, но есть дракон-мутант. Вообще, странно это все. Дракон-мутант, периодически сходящие с ума Таргариены. Понятно, что на них могут наговаривать, может быть яд, инцесты, да банально нервы и груз ответственности от управления государством. Если верить книгам, еще одной бедой, преследовавшей дом Таргариенов на протяжении поколений, было рождение мертвых и уродливых младенцев. Некоторые из них отличались особенно странными чертами, такими как наличие чешуи, хвостов или даже крыльев. Это напоминает о драконах и придает некий вес уверениям о драконьей крови. Так, у Мейгара, сколько он не менял жен, рождались одни чудовища. Уродливые, безглазые, лишенные конечностей или имеющие как мужские, так и женские признаки. О ребенке Элинор Костин толковали, что он был безглазым и с небольшими крыльями. Лейна Виларион, Таргариен по матери, родила Диману Таргариену уродливого и недоразвитого сына. У Рейлы Таргариен были многочисленные выкидыши, хотя ничего не говорилось об их уродстве. Весенняя Таргариен, мертворожденная дочь Рейнеры Таргариен, родилась с коротким и толстым чешуйчатым хвостом и дырой на месте сердца. Я бы отнесла это к вырождению и инцестам, но, клятый сериал, похожим образом ведьма, загубившая Кхала, описывала Рига, мертворожденного сына Дейенерис Таргариен. Он был слеп, покрыт чешуями, словно ящерица, с коротким хвостом и маленькими кожаными крылышками, как у летучей мыши. Мне это запомнилось, потому что я это посчитал редкостным бредом. Однако, возможно, случаи рождения младенцев-драконов связаны с некой магией, как в сериале. Жизнь Рига и жизнь Кхаладрова в ритуале, проведенном ведьмой, и вдохнула жизнь в яйца дракона. Как там говорится в девизе Таргариенов: пламя и кровь. Иначе говоря, я на полном серьезе допускаю, что надо подкармливать яйцо дракона жизненной энергией нерожденного ребенка. И тогда да, все сработает. Вполне в духе средневековья. Естественно, я себя не на помойке нашла. Однако в столице много женщин сложной судьбы. Аборты здесь ужасны. Дилмарту надо заняться абортами по желанию женщин в клинике. Во-первых, убережем кучу женщин от смерти. Во-вторых, зарядим яйцо дракона. Не валерийская кровь, но количество просто несопоставимо. То одна женщина, А тут поток в столице. Ладно, ближе к реальности. Нужен материал для работы. 5 яиц, по словам Эдга, 15 короля династии Таргариенов, отложила последняя драконица. Достоверность очень сомнительна, учитывая, что у нее не было самца и она сама была размером с собаку. Зато достоверно известно, что 7 яиц находились в летнем замке в 259 году, когда одержимый Эльгон пытался разбудить яйца с помощью пиромантов и дикого огня. Там и начнем копать. Так, а пока народ готовит план раскопок и я направляю к ним своих наблюдателей безупречных, у меня вопрос. Как последнего взрослого Таргариена, мистера ночного дозора, убедить, чтобы он нам помог? Испугать? Пытать? Он старик, 86 лет, ослепший от катаракты. Чем его пытать? Чуток надавишь и отдаст Богу душу. Причем скажет, что яйцо отдал королю и все, поди проверь. Дилмарту приписывают умение говорить с мертвыми, но это не так. С другой стороны, если верить шпионам Вариса, Эйман подумывал было махнуть в столицу, но сумел сдержать себя в узде, когда его король умер. Значит, ему не совсем параллельно на свою родню. Хм, нет, ну чисто теоретически. Риегар еще той Лиан не рассказывал, что было пророчество от ведьмы, что его сын будет очень важным, а сын Риегара Джон Супер Старк, так что Таргариены все добровольно пожертвовали собой, чтобы создать сверхчеловека, что вернет драконов и сделает Вестерос великим вновь. Надо ли ему это говорить? Вроде бы не надо, но он человек чести и долга, может и будет молчать, а даже если не будет, кто ему поверит? Выжил из ума, великан и мерещится, сына недообозвал сыном Риегара. Только как его убедить помочь малышу Джону? Как доказать, что они родственники? Тест на яйце дракона, которого у нас нет. Или есть другие варианты, например, Дейнерис была неопалимая. Прошу прощения, а почему? Вряд ли Джон такой же. Ладно, начнем с малого, покажем мистеру пророчество на кинжале. Ах, он же слепой. Стоп, он просто очень старый и у него катаракта. Может, хоть что-то он видит, или операция, или очки помогут. Дилмарт и его команда могут сделать операцию по удалению катаракты, пусть потренируются на простых в рамках благотворительности. Типа тот прозреет, увидит пророчество и уверует в нас. Про происхождение Джона лучше молчать, хотя, нужно всего лишь сказать, что я его родственница. Точно, Старки и Таргариены братья навек, позвала Дилмарта и велела ему найти, не афишируя, доказательства родства Таргариенов и Старков. И он мне прямо сходу рассказал про тайный брак во время танца драконов, и даже ссылки на события в летописях дал, и звучит как убедительно, даже песнь льда и пламени приплел. Договор между Старками и партией черных во время танца драконов, выглядит довольно убедительно. Ладно, надеюсь, мистер с ночного дозора поверит. Спрашиваем его, где яйца дракона и где их фамильный таргариеновский меч из валлирийской стали. Просто я внимательно посмотрела летописи. 995 лордом командующим ночного дозора был Бринден Риверс, бастард из рода Таргариенов, устроивший и проигравший восстание и за это оказавшийся на стене. По слухам, колдун и чернокнижник. Зато точно известно, что он последний умер в 252 году и являлся последним достоверным хозяином валлирийского меча «Темная сестра». Куда делся меч? Украли? Заплатил мечом за услуги проституток? Шел и потерял? Нет, возможно, все, это же Вестерос, но логично, что умирая он отдал свой меч родственнику, мистеру Черного замка, которого я вызвала на свидание. Только он старый мистер, да и в молодости ратными делами не увлекался. Значит, что, зачем тебе меч? Передавай меч родственнику, Джону, не будь как собака на сене. Естественно, такой меч на перековку, чтобы не палиться. Но блин, как народ перекосит, когда у бастарда недостарка будет меч из валлирийской стали. Тайвин Ланнистер себе не мог найти, а тут у недобастард с таким ходит. Это нет еще меньше года мастер над монетой, хлебная должность. А если нет умрет? Посоветую Роберту отменить должность мастера над монетой. А самому мистеру как врать? Сделаем Таргариенов великим снова. Только пока никому не говорим, что это Таргариены. А лет через 50, как победим короля ночи и будут полки из магов и военно-воздушные силы из драконов, скажем. Надеюсь, он в это поверит. Ну уж до 136 лет он точно не доживет. Если не выгорит с экономикой, техникой, магией, драконами, у меня есть еще один план. Я его назвала Имадракон. Я внимательно изучала местную географию и мне делали доклад по любой сказке и легенде. С Вестеросом все ясно, в обжитой части нет ничего невероятного, есть еще огромный восточный континент, Эссос, там уже интересней. Говорят, водится что-то неведомое в бывшей Валлирии далеко на востоке, за Асшеем, лежат земли бескровных людей. Я пока не поняла, то ли это очередная раса, то ли нечто магическое, то ли просто сказки, местные идиоты так обозвали условное обрезание. Интересно, но сунуться туда нереально, выживших путешественников оттуда нет, и у меня нет обоснования, что почему вдруг посланная туда мной экспедиция вернется. Запад. Была у меня идея плыть на запад, чтобы приплыть на восток, но никто уплывший достаточно сильно на запад не вернулся. Возможно всякое, может быть там рай и оттуда не хотят возвращаться, может быть там развитая техногенная цивилизация, что топит варваров и наблюдает реалити-шоу про жизнь дикарей, «Игра престолов 8000 лет» лидер их кинопроката. Но я нашла объяснение много проще. Когда-то трон железнорожденных был выполнен из челюсти морского змея, и вроде бы даже есть относительно сохранившиеся фрагменты скелета вместе их народного веча. И если тут такое огромное, как дракон, летает по воздуху, то я могу поверить, что нечто минимум такое же огромное живет в море, и просто делает там кораблям, благо они деревянные и не очень большие. То есть всякий бред моряков про кракенов или феофанов может быть не бредом. Только почему исполинских морских животных нет в прибрежных водах? Может быть холодно, может соленость воды не та, может быть мелкой еды нет, может магия стены отгоняет. Не знаю, может быть у меня бред, но через закатное море я не поплыву и особо на кого рассчитывать не буду. Однако решение есть, юг, это не закатное море, не Валлирия и не дальний придальний восток, оттуда возвращаются в среднем 2 из 10, что на целых 2 из 10 выше, чем из других неведомых точек, крайний север, крайний восток и крайний запад. Южный континент назывался Сатариас, он был огромен, людям была известна только часть береговой линии с севера. Как я поняла, Сатарис богат болезнями, всякими там лихорадками и ядовитыми созданиями, этакие тропические джунгли на стероидах. Кроме того, в наличии гигантские пауки, змеи и мохнатые обезьяны. Помимо этого на Сатариасе обитает странная раса пятнистых полулюдей, которых можно встретить и на Иссосе, и на островах Летнего моря в качестве рабов или разбойников. Название «полулюди» – не оскорбление или расизм, а констатация факта. Аборигены Сатариаса не дают потомства с нормальными людьми, во всяком случае, от мужчины из Иссоса и аборигенки Сатариаса потомства совершенно точно быть не может. Проверено тысячелетним опытом рабства и изнасилований. Косвенно это указывает на то, что аборигены Сатариаса – самостоятельный вид гоминидов. По крайней мере, они внешне похожи на людей и могут пользоваться орудиями труда, даже каким-то словам человеческого языка их можно научить. Многовато здесь всяких разумных, но мне это не интересно. Там, в Сатариасе точно есть виверны. Если верить книгам, это похоже на дракона, этакий птеродактиль. Две лапы, хвост, голова на длинной шее, руки, крылья и чешуя. Виверна довольно большая, больше человека. В книгах написано, что виверны обладают большими кожистыми крыльями, тяжелыми клювами и неутолимым голодом. Они не огнедышащие и безмерно меньше драконов. Считается, что виверны размером с лошадь с крыльями. Я не знала, то ли это родственники драконов, то ли их прообраз. Может быть, драконы живут еще южнее, где теплее. Или из этих виверн маги древности и вывели драконов. Одно я знала точно. Виверны есть. Сейчас есть, живые. Их даже видели лет 10 назад живыми с подрезанными крыльями в бойцовских ямах Остапора, в заливе работорговцев. Там они сражались с гладиаторами с копьями и топорами. Значит что, виверна есть и ее можно достать. С ней может справиться отряд людей с топорами и копьями. Ее надо в зоопарк Роберта. Идея плана Эмодракон очень проста. Получить яйца виверны, попробовать их искусственно размножить. Или естественно, лучше виверна в руке, чем дракон в небе. Получиться с вивернами, применим это к яйцам драконов. Они же родственники, во всяком случае большое внешнее сходство налицо. Также можно попробовать вывести из виверн своих драконов. Пусть их там Торос чем-то накурит во славу Урглора и трахнет. Ну или накормим виверну золотом и валлирийской сталью. Сдохнет, вырежем из трупа виверны в районе живота ценный металл, эволюционирует в дракона, вообще класс, не зря средства потратили. Если не получится дракон, на виверну можно посадить мага, будет летающий огнемет, виверна летает, а Торос жгет. Подожгем дотракийцам степь, привет голод. А если не получится с магом, Ну, будет мобильная летучая разведка или курьерская служба. Заодно местный народ точно может видеть, на что налоги идут. Видите, у нас свои военно-воздушные силы. Заплатил налоги, спи спокойно. Не заплатил, тебя Виверна съест. И решим вопрос с плохими дорогами, чтобы меня в карете не трясло, знать летает. Конечно, неясно, можно ли эту Виверну вообще приручить и как она переносит вестеросский климат. Сатариас сильно южнее даже, может быть, Виверны замерзнут насмерть везде, кроме Дорна в первой же зиме, но попробовать стоит. В крайнем случае, они не огнедышащие и не особо большие, банально взвода арбалетчиков на нее хватит. Сама же я села рисовать Дилмарту простую поясняющую схему. 6 конечностей, из них 2 крыла, дракон. 4 конечности, руки-крылья, как у таргариеновских драконов, Виверна, у таргариенов большая и огнедышащая Виверна. Нет крыльев, 4 конечности, дрейк, без конечностей, такая огромная змея, морской змей, пусть изучает, и найдет мне, если не яйца драконов, то хотя бы яйца Виверн. Хотя, может быть, экспедиция в Сатариас и не нужна, купим у работорговцев, с подрезанными крыльями, несколько, разнополых. Как раз повысим посещаемость будущего зоопарка Роберта. На такое народ точно сбежится посмотреть, даже за деньги. Только вот Дилмарт, надеюсь, его инфаркт не хватит. Глава 58. Бастартнида. Эта беременность сводит меня с ума. В прошлый раз Лианна как-то полегче переносила. В чем причина? Я много нервничаю, или пытаюсь работать. Состарилась, на юге климат лучше. Может быть, еда плохая, или я просто себя накручиваю. Нужно успокоиться, ведь все так хорошо начиналось. Как тебе турнир, Лианна? Спросил Роберт, повернув голову ко мне. Восхитительно, ответила я, попытавшись прижаться поближе к мужу, но не смогла. Наши стулья были рядом, но крепко привинчены к полу. Зато я на секунду смогла отвлечься от лишних мыслей и сосредоточиться на реальности. Роберт, демонстрируя королевскую щедрость, решил, что турниров много не бывает. Великий совет должен открывать турнир, и закрывать Великий совет надо турниром. И на его коронацию тоже турнир. А то вдруг в летописях напишут, что Роберт и Баратион скупой. И ничего, что последний турнир, на мою свадьбу, был меньше 2 месяцев назад. Я прекрасно поняла план Роберта. Когда придут иные и прилетят драконы Дейенерис, мы встретим их вином и танцами. Естественно, его все отговаривали. Вообще все, весь малый совет. Да, у нас в королевстве резко выросли доходы, но расходы выросли еще сильнее, как чудачество короля и королевы, так и исследования Дилмарта, так и финансирование ночного дозора. Я же всерьез думала, что надо срочно изобрести телевизор или компьютерные игры, иначе Роберт пустит всю страну по миру еще до рождения наследника. Если серьезно, надежда только на лицедеев. Театр в столице уже строит. Роберт, правда, подгадил и там. Он посмотрел на стройку и сказал, что театр слишком маленький, и велел построить побольше. А нам что разбирать, что сделали? Да и мейстерам уже заплатили за чертежи. Ну и мной было принято непростое решение – строить 2 театра. Как король сказал, большой и маленький. На большой театр только выдали заказ на чертежи и ищем место, куда его поставить. Я искренне надеялась, что театры выйдут дешевле турниров. Если не разово, то хотя бы в дистанции нескольких лет. Готова каждый день смотреть спектакль «Смерть Ригора», если это позволит нам закрыть дыры в бюджете. Однако я решила, что мое мнение по турнирам ничего не решит, он меня не послушает. Он же мужик, ему виднее, что делать, да и как правление можно испортить турниром. Поэтому я всячески поддержала мужа, и попыталась с братом сделать из турнира нечто вменяемое. Во-первых, рекламу нового правящего дома Баратионов, во-вторых, как там в кино под названием «Дюна», спицы мустфлов, вот в местных реалиях также. Деньги должны течь, от сундука с золотом какая польза, а вот если на него купить одежду, а потом портные на эти деньги купят ткань, инструменты, продукты, в бордель зайдут, что-то дойдет до крестьян, а потом придут сборщики налогов и вернут все в казну. Увы, я не помнила, как называется такой вариант поддержки экономики, за счет бюджетных инвестиций, но я надеялась, что это не совсем бессмысленно. Косвенно это подтверждалось отчетами НИДА, которые он мне показал. Бордели, казино, ипподромы, гостиницы, питейные заведения и прочие просто улетели в космос по доходности. А кто тут все крышует в столице? От борделей до уборки снега на улиц. Мастер над монетой. Но даже так мы тратили больше, чем зарабатываем. Я правда слегка боялась, что народ протрезвеет и спросит, а где царь-батюшка Ирис II Таргариен? Это все мой хитрый план. Под всеобщей алкогольной анестезией сменим династию. Заговор трезвенников. Я и Роберт, больше тут не пьющих нет. На что я надеялась? Пусть пока Роберт отдохнет, заодно я время потяну. Вся надежда на сира Мормонта. Может быть, Роберт увидит живых мертвецов со стены и закончит праздновать. Может быть, внезапно толкнем технологии. Может быть, просто наступит лето. А летом крестьяне понесут барщину, оброк. Вот мы просто ждали, и Таргариены утопли. Так что рабочий вариант. А между тем гениальные управленческие решения Роберта продолжали множиться. После провала системы безопасности на последнем турнире старый начальник золотых плащей отправился в тюрьму. А события шли. Погиб флот Таргариенов. У Станниса жена забеременела. Не знаю, что на Роберта повлияло. Он назначил главным над золотыми плащами своего брата Станниса. Да-да, мастер над законами, мастер над кораблями, еще и начальник городской стражи. Я понятия не имела, как Станнис еще жив или хотя бы как у него хватает времени на жену. Но вроде бы хватает, я с ней говорила. Станнис мужчина ответственный. В усиление стражи взял войска Баратионов. Предупредил, что если увидит у кого лук или арбалет, сразу будем рубить руки, а потом тащить в допросную. Так что да, безопасность обеспечена. Он так серьезно занялся делом, что не присутствовал в ложе, лично проверял охрану. И мне бы радоваться, но я бы спокойнее себя чувствовала, если бы начальником стражи был бы Джон Супер Старк, потому что, вот есть Роберт Баратион, он тут главный и с высокой долью вероятности станет королем, с высочайшей. А теперь внимание, вопрос, а что будет, если, чисто теоретически, Роберт Баратион умрет, точнее, его убьют, тогда главным станет следующий по старшинству в роду, Станнис Баратион, точнее будет как в каноне, конфликт завещания и старшего в роду. А теперь внимание, кто обеспечивает охрану Роберта Баратиона? Станнис Баратион. У кого есть возможности мотив обеспечить смерть Роберта Баратиона? У Станниса Баратиона. Вот, сижу, боюсь. Не дай Дилмарта предупредила. Они сказали, что это все глупости. Нет, Дилмарт правда спросил, вижу ли я это? Я ему честно ответила, что нет. На этом месте Дилмарт подуспокоился. Проклятие. Понадеются на мое ясновидение, которого нет, и убьются все тут. Чтобы этого не было, я Дилмарту по секрету рассказала, что временно, лет на 10 мои способности по прозреванию будущего ослабли. Перенапряглась. Наш карманный архимаг спросил, что же меня так перенапрягло. Ну я ему и ответила, что я не предвидела утопление флота Таргариенов, я его организовала. Дилмарт проникся. Вроде бы поверил. Не лишнего я сказала, ладно, зато он начал выполнять свою работу, не надеясь на меня. Надеюсь, наши предварительные разогревочные номера на Великом Совете пройдут штатно. Но не в себе я пребывала не из-за этого. Даже нет заметила и спросил, почему я его избегаю. Скажем так, я узнала сильно лишнего. Еще в Арисе я просила собрать информацию по ряду родов. Доделывал эту просьбу уже Дилмарт. Большинство указанных родов я назвала от балды, просто чтобы замаскировать свой интерес к нужным, что, безусловно, увеличило время ожидания ответа. Кое-что выяснить удалось. Лорд Болтон. У него два малолетних сына от жены, и один внебрачный сын, Рамси. Очень некрасивая история. Право первой ночи давно отменено, но лорд Болтон настоял. Женщине хватило ума ему отказать. Он ее изнасиловал, а мужа убил. Женщина родила Рамси и принесла его в замок. Управляющий велел скинуть женщину и ребенка в колодец, но посмотрел на них. Блин, а пацан-то похож, пусть пока живут. И написал самому Руси Болтону, сир, что делать? Сир велел в письме выдать ребенку слугу, вонючку, и ждать его возвращения со столицы. Женщина пусть пока фоном живет вместе с ребенком. Сказать, что я была в полном ужасе, это сильно преуменьшить ситуацию. Представила себя на месте этой женщины, мне сразу поплохело. У меня сходу появилось просто непреодолимое желание убить Руси Болтона. И вроде бы к этому у меня есть все, лорд Руси Болтон нарушил закон, а я тут королева, муж-король меня любит, брат, лорд-хранитель Севера. Вроде бы ничего не мешает снять с лорда Болтона голову, но кое-что меня смущало. За такое преступление человек статуса Руси Болтона отделается штрафом. Тем более, он как весь Север воевал за нас, а потом еще лично за меня, во время суда семерых. Ему даже до конца глаз не восстановили после травмы. И тут мы такие, хоп, рубим башку за верную службу. Я прямо вижу, как увеличится поддержка короны. Поэтому я решила подождать минимум до конца Великого Совета. Мало ли, вдруг Руси Болтона сожрет мертвец во время демонстраций, ну а если не сожрет, Дилмарт ищет доказательства его измены, того, за что Руси Болтона следует судить и убить. Ну и что-то нужно делать с Рамси Сноу. В каноне, в сериале он лично пытал людей и охотился на них с собаками. Он садист в папу или воспитание такое. Была у меня мысль про детский сад имени Арвина, но... Не поймут, что там делает бастард преступника, да и вдруг он мне испортит Джона Суперстарка. Решение я нашла. Этого маленького садиста, вместе с матерью вывести с севера и устроить где-нибудь в просторе учеником ткача. Даже если захочет кого убить, возможности нет, а начнет чудить, посадим. А папе его организовать несчастный случай, точнее, не надеяться на случай. Но это план, плана. Казнить Руси Болтона по закону. Меня правда смущал вопрос, куда в каноне делось двое малолетних сынов лорда Руси Болтона от жены. Грипп, свинка, дифтерия, или Рамси отравил, или несчастный случай на охоте. В любом случае, я дала Дилмарту задание. Он правда его понял, как ликвидировать угрозу роду Старк от рода Болтон. Ему даже в голову не приходило, что столь радикальный план просто в качестве мести за случай с обычными крестьянами. Вроде бы Квиберн тоже обещал ему помощь. У Квиберна, кстати, пока нежить не получалось. Но моя проблема была не в этом. Еще у Варриса я просила информацию по Дейнам. И информация прибыла, на мою голову. Нет, все чинно-благородно. Ничего, что требует внимания короны, ни заговоров, ни пыток, ни беспричинных убийств. Обычные местные аристократы, довольно адекватные, да, им в последнее время фартит. Сначала меч без выкупа вернут, потом младшую дочку нет захочет посватать за своего младшего брата, а старшую дочку взял замуж сам Баристан Силми. Лично я с Эшарой не говорила после того случая, но Баристан Силми сказал, что у них все хорошо, поблагодарил меня за участие. Он даже не знает, за сколь сильное участие, только вот была одна маленькая проблемка, крошечная. Я была почти уверена, что я все выдумываю, но Эдрик Дейн жил с женой много лет, 4 ребенка, старший, мальчик Артур Дейн, прославленный мечник, королевский гвардеец, погиб у башни радости, 2 дочки, и младший мальчик, имя не запомнила, наследник в нынешних условиях, все было хорошо, не порочащих его слухов, не порочащих жену слухов, конфликты в семье если и были, до нас не доходили. Но недавно начались странности. Из ниоткуда Эдрик Дейн притащил в дом бастарда, девочку-грудничка. А после этого спустя непродолжительное время, оставил бастарда на жену и свалил с дочерьми в столицу. Нет, можно найти миллион разумных объяснений. Ну гульнул мужик. Может кого симпатичную встретил, может у него всегда были любовницы, но скрывал, а тут, у любовницы осечка с лунным чаем. Дело житейское, бывает. Не хватает в мире контрацепции. Надеюсь, презервативы приживутся. Но были странности, которые заметила только я. Ребенка воспитывали в хозяйском доме, окружив любовью и заботой, не характерной для бастарда. Кроме того, обычно при появлении ребенка не от нее у жены резко портится настроение и начинаются скандалы, но тут такого не было. Более того, лорд Дейн оставил своего ребенка на свою жену и уехал. А я помнила, что в каноне Кейтлин молилась на смерть Джона Сноу. Он надеется, что жена без него убьет бастарда. Не доглядит, или он тупой и не думает, или Дейны образцы чести, долго и все прощение, и он знает, что его жена не тронет его ребенка. Нет, я бы просто не обратила внимания на эти странности, мало ли у меня своих проблем. Только я точно знаю, что нет спал с Эшерой. Предохранялась ли она, учитывая, что это был ее первый раз и еще с утра она не планировала с ним спать, вряд ли, а тут еще смутная память с прошлой жизни, вроде бы там я что-то слышала про визит не к Дейнам, мертвую девочку и пропавшую Эшару, предположительно мертвую, так что если посмотреть с этой стороны, лорд Дейн мог вполне оставить ребенка со своей женой, родная бабушка совершенно безопасна, ну а чтобы дочь не порочить, взял огонь на себя. Это у меня не дочь шлюха, а я кабель. Кто обидит мою кровиночку, тот получит. Вообще что за мир такой? Я то думала у меня проблемы, почти сразу забеременела от Роберта, а Лианна почти сразу забеременела от Ригора. Тут что все такие, ну кроме жен Арвина. Кстати еще этот головняк, Арвену жену ищем. Не хочу это вспоминать, все после выборов. Но надо упорно думать на предмет возможного ребенка не да. Ладно нет, я-то женщина, как до меня это только сейчас дошло. Бред или не бред, что могло быть в каноне? Эшар либо была на последних сроках, либо уже родила. Тут приезжает нет. Она ему: «Я тебя люблю, забирай меня скорее, вот смотри у ребенка твои глаза». «Нет ее, я женат, убил твоего брата и вообще я приехал попрощаться». Тут да, вариантов развития не так уж много. Выкидыш, сама убилась назло этому козлу, убила ребенка, пошла замаливать грехи в монашки. Но кто молодец? Лианна молодец, я не дала Ниду учудить. Иногда лучше промолчать, чем сказать правду. Он не поехал к Эшаре в Дорн, пожалела я ее нервы. Поэтому Дейны поехали в столицу разбираться. Вот у нас есть испорченная дочка, вот у нас есть ее ребенок. Ау, Эддард Старк, что скажешь? Держу пари, что Эшара описала его папе как нецелованного мальчика без невесты, который стеснялся ее сам пригласить на танец. Только вот когда Дейны приехали в столицу, то они своими глазами увидели все и поняли, кто такой в столице этот лорд Старк и что он вытворяет. Королевский зять и мастер над монетой. При этом может в любой момент свалить с работы куда хочет на любое время, не объясняя причины, не отчитываясь даже перед королем. А еще лорд Старк трахнул Серсию Ланнистер, которую сватали за короля десница короля и лорд Тейвин Ланнистер, незадолго до своей преждевременной кончины. А у десницы короля жена раньше не могла забеременеть, а как лорд Старк приехал, надо же, забеременела, а потом в окно упала. А еще внезапно брат короля проникся страстью к дочери лучшего друга лорда Старка, лорда Мандерли. При этом старый великий мистер вылетел с работы, и пришел новый великий мистер, которому раньше платил лорд Старк. А еще старый мастер на шептунами устал и выпал в окно, наверное, это заразно, и беднягу опять заменил человек лорда Старка. При этом сам лорд Старк выбирает служанок для королевы, а король доверяет ему любое дело. И если у папаши Эшары раньше и были какие-то претензии или требования, то теперь их не осталось. Молчи, пока живой. Ну а что один бастард Нида был привезен во дворец и лордом стал, а про другого бастарда сиятельный лорд Старк и знать не хочет? Ну так что ты хотел? Твоя дочка родила девочку. Что с ней делать? Мы же не Таргариены. Были бы Таргариенами, могли бы бастарда девочку выдать за бастарда мальчика, а так она нам, Старкам, на что? Приданное за свой счет раздавать? Лорд Старк такой богатый не потому, что щедрый. Он до такой степени жлоб, что сам выиграл прошлый турнир, лишь бы победителю не платить выигрыш. Так что ваша Эшара сделал производственный брак. Фу отсюда. Бастарда девочку даже в ночной дозор не сдашь. Ну или говоря современным языком, в случае дефекта изделия производственный брак вернуть на завод-изготовитель. Страшно сказать, это же девочка. Как такой лорд Старк будет во дворце показывать? Я так себе представляю разговор внутри семьи Дейнов. Эшара подходит к папе и говорит, что ей надо поговорить с Нидом. Тогда ей папа объясняет, что лорд Старк будет с тобой общаться только после того, как ты заведешь OnlyFans. Как я начинала об этом думать, у меня пульсировала кровь в висках. А я думала, почему же Эшара так завелась в разговоре, когда я сказала, что нет, за своим самым перспективным бастардом поехал. Что делать? Правда ли это? По срокам все похоже. А, хочу плакать как Джон Супер Старк. Что же делать? Рассказать это Ниду? По-хорошему, надо. Но вдруг я не права, вдруг лорд Дейн гульнул, а жена у него, ну как тряпка. Он об нее ноги вытирает и поэтому не боится с ней бастарда оставлять. Каковы наши доказательства? Никаких. А вдруг это не недоребенок? И правда лорд Дейн гульнул. Или жена, или другая дочка. А даже если Эшары, мало ли с кем Эшара потом спала. Как правды добиться? Теста в ДНК здесь нет. А если и есть, я себе такую свинью с Джоном Супер Старком подложила. Ну узнаю я правду, допустим угадала. И что, Дейны просто уйдут в неосознанку и такой скандал получим. Тут куча проблем. Самое опасное, может кто додумается задать вопрос, а настоящий ли бастард не до Джон Сноу, или тоже женщину прикрывает. Какую женщину? Есть еще один момент. Канонный нет угробил Эшару и ее дочь. Зачем мне после этого грузить не до лишней информации? Да, отец имеет право взаимодействовать с ребенком, но моя позиция очень проста: если она родила в браке с тобой, то ты имеешь право на ребенка. Она родила вне брака с тобой, иди, урод, нахрен. Сама разберется, ты даже на ней жениться не смог. Офигеть, какой защитник. Но допустим, все сложится идеально. Эшара и нет как-то втайне будут растить общего ребенка. Как? У них у обоих своя другая семья. Это же бред примерно того уровня, как когда Рейгар предложил Лианне жениться. Если сосредоточиться на Ишаре, то какая ситуация? За честь женщины просто обязан будет вступиться. Раньше ее отец или брат, но она теперь замужем, так что, муж. А кто у нас муж Ишары Дейн? Лорд командующий королевской гвардии сир Баристан Силми. А, что я натворила? Зачем я их поженила? Баристан Силми хоть больше чем в два раза старше Нида, но он его в легкую покрошит на дуэли. Я их видел обоих на тренировках, уверена. Они же на мечах будут фехтовать, а не на пенисах. Это еще в нелепом предположении, что лорд Дейн, увидя такое, не отзовет своего зятя в сторону и не одолжит ему на один бой фамильный меч Дейнов. Я прямо это вижу, как лорд Дейн обращается к сиру Баристану. «ПСС, Силми, подсюды, на тебе меч Рассвет, отомсти за моего сына и дочь. Ну а если сумеешь лорду Старку мечом попасть по яйцам, меч можешь не возвращать. Это валерийских мечей у нас много, а такой как у Дейнов, один. Что же делать? Замена в поединке? Нет, не согласится. А если согласится, еще Роберту хватит ума полезть сражаться? Нет, не захочет драться нечестно. Это не говоря про репутационные потери. Есть, конечно, вариант удавить Баристана Силми по-тихому. Хотя что за глупости я несу? Нет такого варианта. Баристан Силми главный в королевской гвардии. Он тут отвечает за охрану. Как его незаметно убить? Этот Эйвин Ланнистер испортил себе карму своими амбициями, и все поверили, что он сговорился с Таргариенами и планировал распотрошить столицу еще раз, заключив династический брак с династией Таргариенов. Но Баристан Силми образец чести. Никто не поверит, что он заговорщик. Но даже если вдруг удастся его убить верного мне сейчас человека, которому я уже многим обязана, что дальше? Опять Ишара сама убьется, да и вдруг Дейны вендетту начнут, а мы только с Дорном замирились? А куда я вляпалась? Как мне удалось вляпаться в этот Вестерос? Не хочу об этом даже думать. Поэтому мной было принято гениальное решение. Молчать. Ничего не знаю, ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу. Зачем Ниду знать, что у него есть внебрачный ребенок? Чтобы заботиться о нем, а много ли счастья принесло его воспитание Джону Сноу? Может быть, Джон стал успешным благодаря Ниду? Все, что было хорошего, научили читать, писать и драться. Да с этим любой воспитатель справится. Не говоря про то, что от очередного бастарда, да еще и от ослепительно красивой Ишары Дейн, Кейтлин рискует улететь в космос на пердальной тяге. Или повторить подвиг своей сестры, Лизы, загрузка окно. И это еще не самый худший вариант. Вдруг она убьет Нида, пока этот изменщик спит. Она его своей металлической заколкой для волос в глаз или горло ткнет, и все. Чтобы не врал больше. Так что всем лучше будет от тишины, особенно малышке. Я вообще о ребенке думаю. Зачем ей морозиться на севере? Отцу она будет в тягость, еще там злая мачеха. А так, юг, никакого снега. Класс. Дейны, хороший род, при деньгах. Замок у них Звездопад не просто так называется, красивый, говорят. Девочку там любит, будут с ней как с родной обращаться, потому что она там родная. Бабушка будет ей пирожки печь. Мы уже перехватили, точнее, скопировали ряд их писем. Надо же, Эдрик Дейн решил, что ему просто необходим дом в столице, и он его уже купил. Причем в столице ему так понравилось, что он планирует привести сюда свою жену и свою новую дочь. Так что малышка будет видеться и с матерью. Отдайте ребенка матери. В смысле, оставьте ребенка матери. Интересно, а Баристан Силми знает про свою жену? Я внимательно на него посмотрела. Вы что-то хотели, моя королева? Спросил он. Нет-нет, все прекрасно. Я стала смотреть на поле боя. Тупые рыцари с тупыми копьями. У Баристана Силми много достоинств, но не актерская игра. Баристан Силми малопющий, так что точно понял, что его жена не девственница, это не клинический случай канонного Роберта. Вопрос, кто же это сделал? Знает, что именно нет? Вряд ли. Знал бы, что нет, переспал с его женой, дал бы Ниду в морду. Но добрачный секс — это одно. Ну мало ли, гульнула, а как увидела тебя, как влюбилась, и все в прошлом. Но вот внебрачный ребенок — это уже посерьезнее. За такое он бы точно Нида на дуэль вызвал, но не вызвал. Значит, он не в курсе. Ой, какая Санта-Барбара. Теперь еще и у Баристана Силми есть мотив убить Нида. А учитывая слухи про Нида, которые скоро наверняка подтвердит Серсия своими родами, если вдруг все вскроется, у Баристана Силми будут очень серьезные основания сомневаться в отцовстве своих детей. Ишара, не подведи, рожай детей, похожих на папу. Стоп, если она родила ребенка, похожего на папу, то в песках Дорна сейчас ползает малышка старковской внешности, Палевна. А если рожает детей, похожих на маму, то все дети Бориста на селе будут в Ишару, Палевна. Как в шахматах говорят в таком случае, Вилка. Учитывая, что Роб в мать, дети Серси в мать, а все знают, что там отец нет, нам нужны очень хорошие доказательства для суда. Думала я, держа рукой голову, чтобы голова не лопнула. Дилмарт вроде бы проводит опыты по генетике по наследованию внешних признаков. Пока над горохом, горох дешев, самоопыляем, то есть мы сможем сравнить чистые линии и понять, как наследуются признаки. Дилмарт на меня сочувственно косится. Наверняка думает, что у меня видение. Да, я вижу такие проблемы в будущем. И без всякого третьего глаза. Насколько было бы проще, если бы люди размножались бы делением пополам. Может быть, обойдется, вдруг я не права, мало ли чей это ребенок, а даже если я угадала с родителями, этой шары нет, то вдруг никто лишний не узнает, лет 20 пройдет, или 30, все забудут, а Баристан от старости умрет. Ну а что молва будет говорить, что дети недоправят не только утесом Костерли, но и звездопадом или что там усилми, да мало ли что люди говорят. Я захихикала. Почему-то очень хотелось увидеть учебник истории будущего. Интересно, что там напишут. Как Эддард Старк создал единое королевство силой своего. ХМ. Как бы это цензурно назвать? Жизни и увлекательные сексуальные подвиги Эддарда Старка. Сломал монархию. А что, если власть передается по наследству, как и собственность, то нужно просто трахнуть всех. Ну или хотя бы всех благородных дам. Потом оформляешь опекунство над своими детьми, и ты правитель всего. Это устройство общества будет называться порнократия. Надо прекратить хихикать, но не получается. Ой, я опять посмотрела на Бориста Насилми, и мне такое в голову пришло. Смотрим на мужа. Нет, плохая ли она, нельзя так делать, нельзя. Я не буду так делать, как бы выгодно это ни было. Я не проговорюсь Бориста Насилми, что его жена спала с Руси Болтоном и у нее есть от него ребенок. Не скажу, я не буду так делать. Фух, вроде бы получилось. Я выгнала эту мысль из головы. Лезут же дурные мысли в голову. Приду домой, буду обнимать мужа. А как муж уйдет, буду обнимать котика. Она у меня такая прикольная. Если ее целовать в носик, она пытается отстраниться и передние лапки мне на лицо ставит. Словно говорит, без поцелуйчиков. На сегодня бои закончились. Поехали на пир, сообщил мне Роберт. Я взяла его за руку, встала и улыбнулась. Все просто прекрасно. Мне надо хорошо себя показать. Потом выспаться, ведь скоро открываем Великий Совет. Главное, чтобы на нем тема детей не да не всплыла. Глава 59. Великий Совет. Я пыталась затянуть сроки, чтобы Мормонт успел вернуться с грузом со стены до завершения Великого Совета. Но реальность была беспощадной. Затянуть сроки не получилось. Роберт очень хотел короноваться. А все остальные в Малом Совете посчитали, сколько нам стоит день простоя. Прониклись, и во главе с мастером над монетой ускоряли Великий Совет как могли. Королева хочет бал или пир, обязательно, после Великого Совета, потому что это будет сильно дешевле. Я была абсолютно уверена, что Мормонт и Ерин еще не доехали до стены, а у нас уже было все готово, завтра Великий Совет, голосуем. Я не готова, я в своих покоях, Роберт довольнищий спит после ночи любви, ему хорошо. Он ни про иных, ни про драконов не думает. А я выползла из его объятий, влезла в халатик, дошла до соседней комнаты. Позвала слуг, сказала, что мне не спится. Решила ночью почитать при свете свечей. Одна, ну как одна, с безупречными. Вот сижу с книжкой и даже страницы не листаю, потому что думаю. О чем? О, событий много. Я наладила отношения с Ланнистерами. После свадьбы Джейми и Серси, Тирион получил письмо от брата, в котором велел рассказать все. Ну и карлик мне рассказал. В принципе, Ланнистеры – нормальная семья. Старшим из живых братьев Тейвина Ланнистера был Киван Ланнистер. С ним получилось плохо. Он отверг все наши предложения получить должности и собирался домой. При жизни Киван был самым близким и верным соратником Тейвина, и он очень тяжело переносил его смерть. Дальше ситуация была намного лучше. Средним братом был Тигет Ланнистер. Мужчина был во всем идеальным, и воин, и хозяйственник, даже с детьми ладил, подарил Тириону кучу подарков, Тирион отзывался о нем с любовью. Только вот маленький нюанс, Тейвин Ланнистер был лучше него во всем. Тигет пытался соревноваться с братом и во всем проиграл. Поэтому между Тигетом и Тейвином при жизни были натянутые отношения. Ну как две женщины-подружки, одна из которых во всем лучше другой. Я на полном серьезе допускала, что Тигет просто завидовал Тайвину, а Тириона он балует назло папаши. Тигет Ланнистер был женат на Далессе Марбранд, у них один маленький сын. Смерть Тайвина Ланнистера этот человек принял спокойно, братик допрыгался, сам виноват. Также положительно принял возможность служить во дворце. Мужчина был человеком с мозгами, высоко оценил технические новинки Дилмарта, даже не попытался зарубить мечом паровую машину. А это очень красноречивый показатель. Ну как сказать паровую машину, громко сказано, скорее пока подобие парового котла и системы водяного отопления с остальными радиаторами в подвале. Не знаю что это, в отоплении и термодинамике я полный ноль. Хотя даже мне хватило ума сказать, что водяное отопление лучше и нужны вертикальные стальные трубки, у них отопление замка воздушное, каналы в стенах. Но вернемся к Тигетту. Мы пришли к выводу, что нам очень повезло. Этот человек получил должность министра шахтных дел. Разумеется, называлось это не так, но смысл был именно такой. У Ланнистеров же есть шахты? Есть. Он ими занимался? Занимался. Ну вот пусть государству поможет. Поездит, проинспектирует, может обвалов будет меньше. Я раньше думала, как может быть проблема с ночным дозором. Как могли кончиться уголовники. Но теперь мне понятно. Всех зэков слали в шахты, там они приносят прибыль, а в ночном дозоре одни расходы. Значит, надо поднимать производительность труда в шахтах, внедрять механизмы, ну или хотя бы технику безопасности и медобслуживания, чтобы меньше людей умирало в шахтах. Тогда больше пойдет в ночной дозор. Дилмарт пытался исполнять мои хотелки и в том числе предоставил мне статистику. Я была в ужасе от местной смертности. Причины понятны, серость, тупость и бедность. Вот, чисто теоретически, что бы я сделала, если у меня в той жизни родственник умер от чумы, не трогала бы тело, а здесь, одежда, дорого. Поэтому с трупа надо снять одежду и надеть на себя, и очень хорошо, если ее постирают, а если и постирают, не факт, что в горячей воде и с мылом. После этого я поняла, почему основная причина смерти тут – инфекционные заболевания, по крайней мере у бедных. Бедные – это те, кто ходит не в цветной одежде, то есть 3/4 населения. Так что мыться, мыться и еще раз мыться, и дворец с кипятком мыть, и проветривать. На личном примере всем покажу как надо, и котики, больше котиков, потому что котики едят грызунов, а грызуны основные переносчики заразы. Может быть в средневековой Европе поэтому кот и считался символом ведьмы, потому что все вокруг болеют чумой, а это с котом нет, сжечь ведьму. Вывод прост, популяризируем на личном примере, Дилмарт вот с мейстерами переписку начал. Пишет фундаментальный труд «Эпидемиология». Выставки кошек организуем, с призовыми. Заодно моей кошечке мальчика найдем, как она подрастет. Может что получится. Но вернемся к Ланнистерам. Самым младшим братом Тайвина был Гирион Ланнистер. В этом году ему должно было исполниться 30. В молодости этот мужчина тоже пытался конкурировать с Тайвином Ланнистером, но получалось у него безмерно хуже, чем у Тигетта. Тигетт был посредственным управленцем на фоне лишь своего брата, а вот этот, Гирион, парню не хватало то ли внимания, то ли усидчивости. После первых неудач он решил, а оно ему надо? Нет, не надо. И человек решил жить не напрягаясь. Не так, как канонный Тирион, вино и шлюхи, поприличнее. Но в кайф, он был самым младшим, самым безрассудным и самым веселым из братьев лорда Тайвина Ланнистера. Говорили, что он очень легко может рассмеяться и обладает даром смешить других. Кстати, в день моей свадьбы он подарил Роберту позолоченный кинжал с рукоятью из слоновой кости и с сапфировым эфесом. Ему тоже нашлась работа. Вводные. Душа компании, любит веселить людей. Также любит собирать диковинки и редкости. Вывод. Пусть будет чем-то вроде министра культуры. Нам еще музеи экспонатами забивать, чтобы люди шли смотреть, и никто за этой дымовой завесой не заметил поиска драконьих яиц. Кроме того, парень слыл коллекционером, значит знает у кого антиквариат купить. Так что добро пожаловать в команду. Меня правда смущало, что он не женат и даже внебрачных детей не имеет. Мало ли, особенно мои подозрения усилились, когда я узнала, что оказывается у него есть еще и родная сестра. Я уж думала, неужели опять Джейми и Серсия, но вроде бы нет.